Стилетано и Робер жили за счет Сильвии. Выбросив из головы наши тайные проделки с гомиками, Робер делал вид, что презирает мою работу. «И ты называешь это делом?» «Тоже мне работа», — сказал он однажды. «Ты нападаешь на стариков, которые держатся на ногах лишь благодаря своим палкам да престижным воротничкам». Он прав. Надо быть разборчивее. Я не подозревал, что за этой репликой Армана кроется дерзновеннейший поворот в морали. Не успел Робер ответить, как он продолжал чуть более значительным тоном. «А я, по-твоему, чем занимаюсь?» Повернувшись к Стилетану. «Как ты думаешь? Когда мне надо, слышишь, я нападаю не на стариков, а на старух. Не на мужиков, а на баб. Я выбираю самых слабых. Ведь мне нужны башли. Классная работа, прежде всего успех. Когда ты поймешь, что благородство нам ни к чему, ты поумнеешь. Он, Арман, никогда не звавший меня по имени, указал на меня рукой. Он вас в этом опередил, и он прав. Его голос не дрожал. Но мое волнение было так велико, что, обуреваемый чувствами, я боялся, как бы Арман не пустился в сногсшибательные признания. Однако его веские слова меня успокоили. Он замолчал. Я почувствовал, как во мне ожили или расцвели среди моря сожалений множество голосов, упрекавших меня в том, что я верен некоему подобию чести. Арман больше никогда не затрагивал этой темы. Стилетано с Робером не решались ее обсуждать, но его слова пустили ростки в моей душе. Своеобразный кодекс чести шпаны показался мне смехотворным. Мало-помалу Арман стал непререкаемым авторитетом в вопросах морали. Он не казался мне прежней глыбой. Я подозревал, что у него позади масса горестных испытаний. Однако его тело оставалось таким же мощным, и мне нравилось быть под его защитой. Найдя в человеке, в котором, как мне хочется думать, не было места страху, подобную власть, я почувствовал, что мои мысли охватило странное и неведомое ранее ликование. Безусловно, впоследствии я захочу развить в себе многообразие двойственных чувств и извлечь из них выгоду, когда со стыдом, примешивавшимся к моему удовольствию, я обнаружу в себе скопище и путаницу противоречий. Но я уже предчувствовал, что нам надлежит заявить о том, что станет нашими принципами. Позже я применю свою волю, избавленную благодаря раздумьям и поступкам Армана, от покровов морали при оценке полиции. Я повстречал Бернардини в Марселе. Узнав его ближе, я буду называть его Бернаром. Лишь французская полиция наделена в моих глазах столь чудовищной мифической властью. В ту пору мне было 22 года, Бернар уже 30. Я хотел бы досконально передать вам его портрет, но в моей памяти осталось лишь ощущение физической и нравственной силы, которое он у меня тогда вызывал. Это случилось в баре на улице Тюбано.